12 августа в Пхеньян прибыла делегация непальского парламента во главе с Мадхава Кумаром Непалом, депутатом парламента и экс-премьером непальского правительства, который является почетным председателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Делегация будет принимать участие в работе 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту.